друзья повезли меня в негритянский квартал Гарлем. Там я познакомился с журналистами, писателями, актерами, музыкантами. С некоторыми из них я подружился. Теоретически негры в Нью-Йорке пользовались всеми правами. Но квартир в домах, где жили белые, неграм не сдавали. Они жили в Гарлеме. И что ни говори, это гетто. Как-то я возвращался из Гарлема поздно ночью. Шофер такси довез меня до границы гетто, объяснил, что дальше ему ехать не стоит, не найдет назад пассажиров. Окликнул такси с белым шофером, и я пересел. Конечно, были богатые негры. Были даже занимавшие государственные посты. Таких было мало, и посты были не крупными, но видимость соблюдалась. Однако большинство черных выполняло черную работу. Носильщики, мусорщики, сторожа, лифтеры, судомойки, прачки. В Гарлеме я видел госпиталь рубашек. Так называлась мастерская, где на месте латали рубашку. Клиент сидел полуголый и ждал. У него была всего одна рубашка. Если негр заходил в ресторан, который содержал американец, ему вежливо говорили, что все столики заказаны. Если он пробовал найти работу почище, ему любезно сообщали, что вакансия уже занята. Я хотел позвать к себе друзей негров. Меня предупредили, что их не подымут наверх. Я жил на 16 этаже. Скажут, что лифт не работает. Американцам нравилась негритянская музыка, черные певцы, актеры. Негритянские труппы часто играли на Бродвее. В партере сидели белые, они аплодировали. Но если актеры захотели бы после спектакля поужинать, они должны были найти французский, итальянский или еврейский ресторан. В американском им сказали бы, что все столики заняты. Расизм заразил даже тех, которые от него терпели. Я встречал негров-антисемитов, а обиженный кем-то еврей кричал: «Почему вы со мной так разговариваете? Я, кажется, еще не негр». Мулат в Вашингтоне рассказывал о своей беде. Его дочь влюбилась в негра. Я начал готовиться к путешествию. Друзья сказали, что они пришлют ко мне одного прогрессивного южанина, который посоветует, куда поехать. Дэниел Гилмор был южанином, сыном адмирала. До войны издавал левый литературный журнал «Пятница». Под таким же названием выходил еженедельник в Париже, его редактировали Жан Ришар Блок и Шансон. Он сказал, что повезет меня в своей машине. Это было нечаянной удачей. Никогда бы я не разыскал тех захолустий, куда меня повез мой новый друг. Госдепартамент сообщил мне, что меня будет сопровождать редактор журнала «Америка», выходящего на русском языке. Нельсон был сыном выходца из России и превосходно говорил по-русски. Он показал себя тактичным, и между нами установились добрые отношения. Нельсон обращался к местным властям. Меня приглашали на официальные обеды, то председатель торговой палаты, то издатель крупной газеты, то чиновник, занятый делами культуры. Гилмор знал многих, возил меня в редакции негритянских газет, за штатные городки, на хлопковой плантации. Я разговаривал с сотнями разных людей, с профессорами и плантаторами, с пасторами и с профсоюзниками, с художниками и с рабочими. Мы были в Алабаме, когда Гилмор рассказал, что колумнист Сэм Графтон хочет описать поездку советского писателя по югу и просит разрешения присоединиться к нам. Дальше мы колесили уже вчетвером в утомленном, но поместительном Бьюике. Почему-то моим спутникам понравился русский обычай называть человека по имени и отчеству. И вот со мной ездили Дэниел Горацевич Гилмор, Билл Бенедиктович Нельсон и Сэм Ноэмович Графтон. Мы подружились, и южане не раз принимали нас всех за красных. Мы останавливались на ночь то в больших гостиницах, то в мотелях, то в комнатах, которые жители городишек сдавали проезжим. Южане оказались гостеприимными, приглашали пообедать или поужинать с ними. Мне повезло. Я ездил как американский турист. В Нашвилле я провел день в частном негритянском университете ФИСК. Там училось около 700 юношей и девушек. Они готовились стать врачами, педагогами, адвокатами, но знали, что смогут лечить, учить, защищать только цветных. Среди профессоров был крупный химик Брэди.